коварство Англии и волшебный эликсир. Но Губерт оказался не из тех, кого можно переубедить и заставить отступиться от намеченного. Видно, и впрямь сам наглый сатана покровительствует чернокнижникам и подсказывает им нужные слова. Высыпал на стол пришелец из Роттердама жменю золотых монет, положил рядом свиток бумаги и стал прельщать и запугивать народ. «Вот, господа, перед вами лишь малая частичка золота, которую вы будете иметь, если согласитесь с моим предложением. В золоте ваше спасение, а в этой бумаге погибель. Англия вступает в войну с нашей страной. На сегодняшний день у нее стало вдвое, а может и втрое больше боевых кораблей, и наш флот неминуемо потерпит поражение. Коварная Англия стремится к господству в северных водах над всеми островами и монополии на китовый промысел. Так что и ваши корабли, и дома будут уничтожены. А вас либо утопят, либо отправят в рабство в Вест-Индию. Не верите мне? Прочтите этот государственный документ». Жители Смеренбурга стали приглядываться да перешептываться. Губерт ухмыльнулся и протянул свиток жителям Смеренбурга. «Читайте сами, если такие недоверчивы». Что же касается чудовища, которого называется «Багровое копье»? Чернокнижник сделал паузу и обвел пристальным взглядом слушателей. «Не верьте глупым сказкам. Мы живем в просвещенном 17 веке, где царствует наука, здравый смысл, расчет и реальные взгляды на мир. Смело выходите на промысел. Обещаю, вас ждет удача. За добытые бивни я отвешу столько золота, сколько хватит вам для возвращения на родину и безмятежной жизни там, на берегу залива Эй или Зёйдерзен, и не будет нужды больше отправляться в опасные северные земли и моря. А месть багрового копья останется глупой сказкой из далекого прошлого». Нашелся грамотей среди китобоев. Зачитал бумагу, предъявленную чернокнижником. Убедились и впрямь. Англия войну затевает и хочет подмять под себя весь северный промысел и захватить все земли в ледовитых морях. Снова задумались, запыхтели своими трубочками немногословные жители Смеренбурга, и лишь один поинтересовался, зачем понадобилось Губерту так много бивней нарвало. Чернокнижник не стал утаивать и охотно пояснил: «Бивень единорога — главный элемент эликсира вечной силы и жизни. Из него я буду изготавливать чудо-лекарства».